Боксировал он смело, но не хватало резкости и быстроты, прогресса не было, и он оставил это занятие. Обыкновенное, в высшей степени обыкновенное работящее семейство. Иногда истерическое переругивание, слезы, Мишка не учится. Да, в семье витал дух какой-то физиологической доброты, осмелюсь так сказать. Его сестра и мать тоже пикнички. Покойный отец, скромный бухгалтер, никому в жизни не сказал обидного слова. Это был, как я понимаю теперь, настоящий меланхолический циклотимик. Малообщителен, но не замкнут, пессимист, но доверчив. И в самой глубокой печали умел ценить шутку. Этот уютный человек был не прочь выпить в тесном кругу близких. Он был неудачник, но в своих неудачах винил только судьбу до себя самого. Он мог быть ворчуном, но не мизантропом. «Все эксцентричное, фанатичное им чуждо», — писал Кречмер о таких людях. «Неморализующее умение понимать особенности других, какая-то особая жизненная теплота, непроизвольное сочувственное внимание ко всему живому, к детям особенно, какая-то очень естественная человечность. Они отзывчивы, но не из общего чувства долга или усвоенных понятий о справедливости, которых как раз может и не быть, а по непосредственному побуждению, здесь и сейчас. Я бы назвал это альтруистическим инстинктом, если бы альтруизм, правда, совершенно иного рода, но не менее, а может быть, более девственный, не был свойственен и многим представителям другой стороны оси. И если бы среди самых что ни на есть синтонных циклотимиков не встречались и самые эгоистические мерзавцы. Это уже иное измерение, но представители каждого из полисов входят в него по-своему. Дальнейшее похождение толстого дьявола. Из трех разновидностей циклотимного темперамента, которые различал Кречмер, живой тип, тихий, самодовольный тип, меланхолический тип, моего Мишку нельзя отнести ни к одной, а вернее можно ко всем сразу. Когда он в своей депрессии, то это тип тихий и малохольный, слово это хоть и далеко от научной терминологии, наиболее точно передает Мишкино состояние, и заменить его мне нечем. В это время он становится особенно похожим на своего отца, весьма неважно относится к собственной персоне, особенно высоко ставит других. При депрессиях у циклотимиков это закон. В тяжелых случаях дело доходит до пышного бреда самообвинения. У депрессивных шизотимиков такое бывает редко, скорее речь идет об общем разочаровании. Но вот депрессия постепенно проходит, и Мишка вступает в фазу, которую можно назвать промежуточным тонусом. Скверное самоощущение покидает его, он делается благодушным, но еще вялый. Теперь это, пожалуй, спокойный юморист, одна из разновидностей тихого самодовольного типа, а по старинной терминологии — флегматик. Удобный муж, философ, по крови, даже при обычной дозе разума, по определению Канта. Мишку можно в это время назвать и толстокожим рохлей, и отдаленным потомком Обломова. Всеобщему принципу избыточности флегматик противопоставляет торжество экономии. Прежде всего, ничего лишнего, тише едешь, дальше будешь. Это стайер жизненных дистанций, гений отсрочек. Не терпит, но ждет. Не превозмогает, но игнорирует. Он не баловень судьбы, как сангвиник, которого она иногда для острастки крепко наказывает. Он не холерик, чтобы вырывать ее милости силой. Незнакома ему и хроническая невезучесть меланхолика. Судьба относится к нему с почтительным равнодушием, точно так же, как и он к ней. Если он ваш друг, то дружба с ним — прочный гранит. Он обволакивает своей флегмой горести и заботы. Он охлаждает горячие вихри сумасбродных идей. Если он гениален, то гениальность его кротка. Если он зауряден, его заурядность величественна и окружена ореолом трезвого консерватизма. Если это художник, то он наивный эпический чудак, раз и навсегда успокоенный в своем удивлении. это Пришвин.